Она тоже собиралась на Ратукан. Девушки попали в управление только вечером. Следующий день промелькнул в хлопотах. Полдня провертелась в снабжении, потом зашла в клуб. Вернулась Татьяна домой поздно. Дверь открыл новый дневальный. Она его видела впервые. Геологи в других комнатах, видно, спали. В квартире было тихо и горела маленькая лампочка только на кухне. Татьяна сразу прошла к себе, разделась и легла. Разбудил ее телефонный звонок. Она вскочила и вышла. Дневального не было. За дверью стучали топоры. Звонила Нина и спрашивала, сколько времени она намерена задержаться в поселке. «Завтра закончу подбор книг. Осталась еще кое-какая мелочь у снабженцев и сразу на пятилетку». «А как Иванов выписался?» – вспомнила она. «Да, пару месяцев легкой работы, и можешь забирать на прииск. Значит, на празднике встретимся?» – кричала Матвеева в трубку. Кто-то прервал разговор. Татьяна наскоро оделась и побежала в столовую. Было уже около 9. К управлению шли служащие. У двери в столовую толпились ребята и что-то обсуждали. «Что собрались?» – поинтересовалась она. «Договариваемся, как послушать доклад товарища Сталина на пленуме ЦК. По местному времени это будет поздно, а доклад важный. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». «Послушать бы тоже», – подумала Татьяна. «А когда?» И действительно, она не заметила, как пролетел день. Вечером ее по телефону разыскал Колосов. «Тебе что, на завтра машина не нужна? Ты чего не звонишь?» «Ну как же», – спохватилась она. «Спасибо, Юра, что напомнил. Если можешь, прямо с утра. Сегодня во что бы то ни стало подготовлю все». «Спасибо-то не за что», – засмеялся он весело. «Не думай, что я такой уж заботливый. Мне нужен 6-й том Ленина. Ты сможешь зайти ко мне домой ровно в 8, или лучше встретимся у клуба». «Договорились». Юра положил трубку. Татьяна сразу пошла в столовую. Ровно в 8 они встретились у клуба и пошли к ней. Дверь открыл высокий худой человек со странно выпученными глазами. Он как будто что-то проглотил и теперь, улыбаясь, вытягивал шею. «Вот и хозяюшка! Мы так и не познакомились. Величает меня Казимир Павлович Грибовский. Может быть, чайку или сбегать в буфет?» – захлопотал он. «Спасибо, не беспокойтесь. Я привыкла все делать сама». «А ваш кавалер, может, чего прикажет?» «Прекрати рассыпаться. Сказали нет, и все», – резко оборвал его Юра. «Мне уйти?» – донеслось ему вслед многозначительно. «Дурак!» – вспыхнул парень и закрыл дверь. «Вот же сволота! Ты не находишь?» Татьяна придвинула стол к полке и принялась перебирать книги. «Раз прислали, значит, человек надежный. Да мне-то, собственно, что, приехала, переночевала и снова на прииск». «Дай вам Бог любовь да радость. Ключики-то на столе будут. А спрятать куда, вы уже знаете». Снова прозвучало из кухни и тут же хлопнула дверь. «Это Таня тип. Ты скажи, пусть заменят». Она не ответила. Когда они уже выходили, зазвонил телефон. Татьяна подняла трубку. Лицо ее разрумянилось. Вся она светилась. «Таня, ты сегодня такая счастливая. Уж не влюбилась ли?» – пошутил Юра. «А почему бы и нет? А хорошо, Юра, вот так работать, любить, радоваться. Немножечко сомневаться и даже вздыхать, но в душе верить». Она закрыла дверь и уже на улице спросила. «Ты куда?» «Женю давно не видел. Да заодно, может, удастся послушать Москву. Я отдал ей Колькин приемник. А ты?» «В библиотеку. Осталось последнее. Закончить с книгами». Она отошла на несколько шагов и, оглянувшись, крикнула. «Утром обязательно позвоню». «Ну, давай!» Уже смеркалось. В воздухе плавали первые пушинки. Домики поселка совсем прижались к сугробам, уныло выглядывая из-под нахлобученных белых шапок желтыми пятнами окон. В обед к мастерским подкатила лошадь, запряженная в санки. Культяпы набросил петлю вожей на конец оглобли и забежал в кладовую –